Глава 16. Ночная трагедия. Седьмого сентября, как шквальный ветер, пронеслась новость. Особняк рода Сирень был сожжен. Я это от Кати услышал, которая пришла ко мне с глазами по 5 рублей. «На Сирень напали», — выдала она. «На Алису?» — не сразу въехал я в ситуацию. «Кто?» «На ее дом. Пока не знаю, что случилось. Я отлучусь. К маме загляну». Сам я ничего делать не стал. Если случилась трагедия, то люди сейчас работают. Того же Родиона лучше не отвлекать. Наверняка он за этим делом как минимум присматривает, хотя вряд ли здесь обойдется минимумом. Род Сирень так сразу не отнесешь к какой-то категории. С одной стороны, это маленькая семья, не мастодонты, а с другой, они потомственные дипломаты, все поголовно на службе князя и обладают уникальной способностью влиять голосом на других. Если кого-то из них убили, это большая потеря для государства. Подробности прояснились, когда Катя вернулась, бледная, на нервах. Я нахмурился, опасаясь за ее самочувствие. «Дом сожгли», — сказала она. «Старшие убиты, Алиса жива, сейчас во дворце». «Кто дом сжег?» «Неизвестно, камеры уничтожили, охрану перебили. Судя по следам, поработал кто-то из высших». «Вот так взяли и перебили всех?» «Да, стариков, остальных родичей. Насколько известно, выжила только Алиса, которой в этот момент не было дома. Я сейчас к ней направлюсь». «Уверена?» «Я же во дворце буду, не переживай». Это событие всколыхнуло всю общественность. Столь жестокое нападение не то чтобы редкость для военного времени, но в том-то и дело, что давненько ничего подобного не случалось. Успели отвыкнуть люди. Да и я тоже ничего такого не ждал. Лично меня это коснулось вызовом к князю. Встретил он меня в дурном настроении. Выглядел усталым, как человек, которому пришлось много всякого разгребать в последние сутки. «Эдгард», – кивнул он мне, – «о трагедии ты уже слышал». «Конечно! Узнали, кто виноват?» «В том-то и дело, что нет. Их особняк был защищен метеоритным железом, но этого оказалось недостаточно. Ручные блокираторы тоже не помогли. Организация? Иностранцы? Все может быть. Расследование ведется. Посмотрим, к чему оно придет». «Позвал я тебя по другому вопросу». «Слушаю», – подобрался я, изначально понимая, что меня не поболтать позвали. Ситуация в мире обострилась. В Европе, между странами, между Европой и западным континентом. В Азии тоже конфликты нарастают. Сразу скажу, может, к этому всему организация и приложила руку, но и без нее причин хватает. Аналитики говорят, что мир накопил слишком много сил, в первую очередь технологических и технических, что в какой-то мере нивелируют силу бесов и ходоков. «И поэтому грядет передел власти?» «Вроде того», – кивнул князь. «Не прямо сейчас, но тенденция наметилась. Это как-то связано с Сирень? Не обязательно». «Эдгард, князю, походу, надоело, что я свои вопросы задаю, и он закончил вступление. Пора обезопасить нашу аристократию». «Что именно нужно сделать?» «Здесь список приоритетных фамилий». Достал он листок бумаги и протянул мне. Я глянул и увидел всех тех, кто был связан с кланом Медведевых. Грубо говоря, главный костяк страны. Нужно обеспечить им защиту по максимуму, не уничтожая метеоритное железо. «Прямо по максимуму?» – посмотрел я на князя. «Блокировки, управление перемещениями, ловушки для ходоков, защита от пуль и взрывов, укрепление стен и крыши». «Первые пункты из списка точно, а остальное, как договоришься». «Не совсем понял, мне это надо сделать в рамках чего?» «В рамках свободной предпринимательской деятельности. Единственное, что попрошу, не сильно потроши тех, кто в списке. Сделаем скидку, так чтобы и тебе было интересно, и они не сильно разорились». «Насколько это срочно?» «Как всегда, чем раньше, тем лучше». «Хорошо». «А что тут сказать? Если убили кого-то из аристократов, да так нагло, то ответ должен последовать в любом случае. Это вопрос престижа страны. Найдут виновников или нет, накажут или нет, это отдельная тема, меня не касающаяся. Выкатить же защитное решение – это тоже ответный ход. Мол, смотрите, как князь о вас заботится, секретные технологии предлагает. На самом деле блокираторы у тех, кто в списке, были, но обычные блокираторы, которые артефакты. Князь же хочет, чтобы я продвинутые системы поставил. Это я могу. Времени уйдет много. А с другой стороны, неплохой способ наладить отношения. Мне ведь придется непосредственно в домах у аристократов работать. Скорее всего, не день и не два. Надо подумать, какие решения можно предоставить. Выкачу их на рынок и еще заработаю. «Иностранцам такого не продаем?» – уточнил я в конце разговора. «Слишком жирно им будет», – ответил князь. «Понял». На этом беседа и закончилась. Князю сейчас явно не до праздных разговоров. Как вышел, переместился домой, в мастерскую, и призадумался, что теперь делать, помимо того, что за женой присматривать. А то с Алисой они подруги, мало ли, распереживается. Это что касается дел семейных. А вот родовых – семья, это любовь, обнимашки и прочие моменты тепла и нежности. А родовые – это деньги, власть и связи. Список мне выдали, но не сказали, должен ли я сам к этим людям заглянуть. К некоторым и сам могу, точнее мог бы, но не стану. Есть большая разница, от кого запрос исходит. Если кому-то что-то нужно, пусть сам и приходит договариваться. Разве что моржовым предложу. Тем более Виктор предлагал встретиться. Вот и совместим. Но сначала надо пакет предложений подготовить и определиться, сколько из кого драть. А то родовые дела не такие. Денег никогда много не бывает, как и хорошего отношения от аристократов. В теории я бы мог и бесплатно поработать, но в некоторых вопросах куда проще заплатить. Не мне проще, а тем, кто захочет обратиться за моими услугами. Ведь не бывает такого, чтобы кто-то бесплатно работал. Всегда есть какая-то цена. И деньги – самое простое, чем можно отделаться. Достав новый блокнот, а то старый закончился, выписал то, что могу предложить. Блокираторы – прошлый век. Управление перемещениями, контроль над территорией, система пропусков, комнаты-ловушки для незваных ходоков, обманные зоны, куда переместиться можно, но об этом узнают. Предложить я мог много чего. Не стоит забывать и про защиту дома. Полностью особняки пересобирать я не готов. Слишком много времени уйдет. Да и проще новый дом построить, чем со старым возиться. Прикинув, сколько на каждый пункт уйдет времени, подумал, сколько хочу за это брать денег, чтобы не сильно унывать. Проблема в том, что со своих много требовать нельзя. Жаль, что иностранцам нельзя продавать. Вот кого бы я грабил самым наглым образом. Расписав предложение, понял, что надо бы стенд сделать. Если хочешь что-то продать, то лучше это показывать наглядно, с возможностью увидеть, что и как. На следующий день стенд и сделал. У себя на землях. Возвел небольшую коробку из камня. Натащил артефактов. Сделал, чтобы красиво выглядело. Виктору написал сообщение. «Хочешь прикольное, что покажу?» Он согласился и переместился ко мне через полчаса. Дело было уже вечером, не поздним, но и не день уже. Я не только этим занимался, на другие дела тоже отвлекался. С Катей несколько часов провел. «Привет!» – махнул рукой Моржов. Одет он был в легкое пальто свободного кроя, что смотрелось пусть и не особо традиционно, зато симпатично, да и выглядело куда удобнее стандартных вариантов. «Выглядит и правда внушительно!» – оглядел он каменную коробку. «Привет!» – пожал я протянутую руку. «А ты представь, что это большой и красивый особняк!» «Не уверен, что моего воображения хватит», – с серьезным видом признался он. «А придется! Слышал новость? Если ты про сирень, то да», – помрачнел Виктор. «Неожиданно это. Насколько знаю, виновных пока не нашли». «Я тоже не в курсе, кто виновен». Моржов бросил на меня взгляд, поэтому и уточнил, что от князя мне информация никакая не поступала. «Зато кое-что другое случилось. Мне дали отмашку». «Отмашку? На блокираторы и системы обороны. Интересно?» «Спрашиваешь?» – хмыкнул Виктор. «Эх, разоришь ведь!» «Не переживай, использую тебя как подопытного и сделаю скидку». «Звучит как-то не очень. Можно отделаться деньгами?» – рассмеялся он. «Не бойся ты так. Я тебе расскажу, какие есть варианты. Между прочим, первому показывать буду. А ты скажешь свое веское аристократическое мнение, что из перечисленного актуально». Наработки я показал. Это немного времени заняло. Меньше часа. Результат получился ожидаемым. Я ведь не с бухты-барахты все эти системы делал, а отталкиваясь от практических задач. Поэтому неудивительно, что Виктора заинтересовало все. Я ему самому предложил попрыгать. Надо было видеть его озадаченное лицо, когда он перемещался не туда, куда хотел. «Цены правда низкие», – удивился парень, когда дело дошло до обсуждения, что почем. «Это для ограниченного круга лиц. Князь заботится о своих подданных. Что-то мне подсказывает, что цену ты сам выбирал». «Да, если сравнивать с броней, то полный комплекс для своих будет стоить приблизительно как малый доспех. Опять же, для своих. Учитывая, что броня – это больше игрушка, которая никак не используется, пока война не начинается, а блокировка и прочие связанные с ней функции постоянно работают, как минимум защищая в фоновом режиме, то цена и правда низкая. Замечу, что 100 миллионов, которые я обозначил, это именно за весь перечень. А так, есть градация. Обычная блокировка стоит меньше всего. Если же хочется контролировать тех, кто пытается проникнуть в дом, мониторить обстановку вокруг, то это совсем другое дело. За это в основном платить и придется. За контроль и дополнительные функции. Основа же будет относительно дешевой. Что-то в районе 20 миллионов для своих. Копейки по меркам аристократов. «Сейчас я тебе ничего не скажу. Нужно с отцом обсудить. Само собой. Не знаю, когда остальные откликнутся, но, думаю, в ближайшие дни». «Намек понял», – кивнул Виктор. «И все же, когда нормально встретимся, а не по делам?» «Давай на выходных», – прикинул я, что неплохо бы куда-нибудь Катю вытащить. «Этих? Или следующих? Как жена скажет?» Моржов, понимающе усмехнулся. «Жены, они такие». Вслед за Моржовым позвал Нина с Матвеем. Из свадебного путешествия вернуться они успели и сейчас работали в обычном режиме. Объяснил им почти то же самое, что и Виктору, но куда подробнее, чтобы они свободно ориентировались. «Если обстановка накаляется, — заметила Нина, — то на это предложение спрос большим будет. Сначала будем работать с теми, кто в списке, из расчета недели на семью. На вас ляжет согласование и прочие моменты. А потом посмотрим. Предложение выкатим на рынок по другой цене, и будем отталкиваться от реакции. Но сразу говорите, что придется ждать». «А это нормально, такие технологии в свободный доступ давать?» – спросил Матвей. «И как быть с неаристократами? Среди обычных людей тоже есть богатые, которые живут в вечном страхе перед тем, что к ним ночью заявится ходок. Заплатить для них 100 миллионов за такое не составит проблемы. Много таких?» «Ну...» – задумался Матвей. 7-10 от силы», – ответила за него Нина. «На всю страну, кто без напряжения 100 миллионов из оборотных средств вытянуть сможет. Так что будут брать самые простые варианты». «Разберемся», – прикинул я, что это и не так страшно. «А насчет сохранности секретов, сразу предупреждайте, что любые артефакты будут работать исключительно на выбранном объекте, то есть дома, никуда перетащить не получится». «Можно и так сделать», – удивилась Нина. «Все можно. Кстати, можете сами подумать, можете клиентов поспрашивать, чего бы им хотелось. Вдруг сделаю какое-то типовое простое решение. Например, особо защищенную комнату, куда никто пробиться не сможет». «Я бы не отказался от такой», – расплылся в улыбке Матвей, за что получил от Нины подозрительный взгляд. «Не от нее ли он там прятаться собирается?» Подготовился я вовремя. На следующий день, один за другим, со мной на связь вышли люди из списка. Так весь день в переговорах и прошел. Это только кажется, что просто. А на деле, банально попасть в чей-то особняк и получить к нему свободный доступ – это отдельный квест, требующий согласования. Моржовы, кстати, первыми успели. Сам глава рода меня набрал и дал добро. Сказал, что готов брать полный комплект. В любое время. С них и начал. Что сказать об этих днях? Я только порадовался, что разобрался со стройкой, заложил фундамент, чтобы двигаться дальше, так снова привалило, откуда не ждали. Так и прошли дни. Я перемещался между чужими особняками и налаживал им системы защиты на все случаи жизни. Особо и нечего сказать об этом периоде. Разговоры шли по одним и тем же лекалам, как и сами работы. Помимо этого, отвлекался и на другие дела. Кассиан прислал своего человека, чтобы обсудить проект, что вылилось сначала в изучение документации, объемов, требующих очистки жидкостей, характеристик этой очистки и других нюансов. Я изучил и честно сказал, что смогу заняться ближе к середине октября. С этой стороны проблем не возникло. Что касается учеников, Кир развивался в неспешном темпе, набирая базовые навыки. Родители, по моему наставлению, отдали его, помимо прочего, на рисование, которое в будущем перейдет в черчение для развития пространственного мышления. Катя, случившееся с Сирень, она перенесла нормально, в отличие от самой Алисы. Та постоянно находилась во дворце и, по тем слухам, что до меня доходили, никуда не выбиралась. Будут ли ее дальше использовать как дипломата, неизвестно. Может и нет. Пока ребенка не родит, чтобы уникальные способности сохранить, будут беречь. Или охрану с отрядом рыцарей в броне приставят. Но мало ли, столь ценные кадры лучше поберечь. Так и не выяснили, кто стоял за нападением. Организация или нет. Исида тоже не появилась после конфликта с девятым. Что-то они затаились, и мне это не нравилось. Что же касается супруги, она меня в конечном счете достала. В хорошем смысле. Или нет, это как посмотреть. «Раз уж ты так хочешь учиться, то будет тебе учеба», – выдал я ей и загрузил теоретической частью и комплексом упражнений на необходимые навыки. Катя впечатлилась. Пусть она умна и подготовлена, но и я это учитывал, когда программу составлял. Так что моя любимая жена сейчас в свободное время осваивала азы алхимии. А как родит, кто знает, может, и перейдем к практике. У Бао дела шли похуже, но и его я припряг к делу. Как только он научился создавать нормальную печать укрепления, притащил на завод. «Это твое новое место работы и тренировок заодно», — пояснил я, переместив его через портал. «Дай угадаю, я буду что-то укреплять», — сказал Бао. «Именно. Нет ничего для обучения лучше, чем обильная практика. В качестве награды покажу еще одну печать – анализа». «Это как?» – заинтересовался Бао. «Работа с металлом – это всего лишь одно из направлений. Интересное, не спорю, но одно из многих». Я внимательно смотрел за ним, отслеживая реакцию. «Анализировать окружающий мир – второе направление. Там печать сложнее, но надо же ставить перед собой амбициозные цели». «Что делает эта печать?» «Она будет показывать, насколько ты укрепил металл. Если коэффициент вырос, значит, сделал все верно». «Удивительно!» Несколько флегматично заметил Бао. За прошедшие дни он успел немного восстановиться и выглядел не как больной при смерти. Худоба так никуда и не делась. Чтобы ты уж совсем не скучал, проведешь исследование на тему того, как печать влияет на металл, сколько он способен выдержать обработки, как изменяется и прочие вещи. Вы что-то подобное у себя делали? Конечно, справлюсь. Этот разговор состоялся в начале сентября, как раз через пару дней после случившегося с Сирень. С тех пор Бао с утра до вечера работал на заводе, делая примитивные вещи и набивая руку. В дальнейшем я собирался обучить его чему-нибудь поинтереснее. Ну и использовать как бесплатную рабочую силу. Металл нужен всегда, в больших количествах, не только мне. Так что пусть возится. Глядишь, что-то путное из этого и выйдет. Последнее, чем отметился сентябрь, это запуском проекта изучения бесов и ходоков. Я под это дело пару сотен квадратов выделил, чтобы всех разместить. Размещать было кого? Целители и медсестры от Гвоздевой. Они будут брать анализы и заниматься медицинской частью. Технари, отдел из трех аспирантов, которые присматривают за портальной сетью, расширился до 7 человек. Люди Родиона. Тут понятно, надо же следить за порядком. Помимо самих людей, надо было обеспечить их рабочие места, оборудование и прочие мелочи. Отдельно я создал комнату, куда будут попадать гвардейцы, частично изолированную. Увидит их только медперсонал. Остальные никак контактировать не будут. Данные снимаются дистанционно, и технари получат результаты без привязки к фамилиям в рамках безопасности данных. Люди князя при желании эти данные могут сопоставить и получить досье на любого человека, но пусть сами разбираются. Лично мне был интересен общий массив данных сам по себе, а не то, кто какой силы. Руководить этим направлением поставил Катю. Неожиданное решение для меня самого, но на то было несколько причин. Во-первых, лояльность. Найти толкового руководителя – та еще морока. Да и в принципе, хорошего специалиста. А найти и хорошего, и того, кому можно доверять – проблема в квадрате. Во-вторых, ее состояние стабилизировалось. Я по-прежнему не знал, с чем это связано, но в последнюю пару недель потребность в энергии снизилась на 30%. По остальным моментам и вовсе никаких нареканий не было. Гвоздева диагностировала, что с малышами абсолютно все в порядке, развиваются как надо. Правда, в Кате проснулся зверский аппетит, и ела она за четверых. Но это как в печку дрова закидывать. Сколько ни брось, все переварит. Состояние у нее хорошее. И не было никаких поводов, кроме моей паранойи, держать супругу в заперти. Третья причина – это ее изучение алхимии. Раз уж хотела делом заниматься и постигать мое мастерство, вот пусть и посмотрит, что такое настоящая алхимия. Скучные однообразные расчеты и сбор данных. Была и четвертая причина. Катя неплохо разбиралась в теме бесов и ходоков. Не потому, что сама такая, а из-за наших экспериментов. Она тогда сильно в эту область погрузилась, и ей проще других будет понять, что и как. А там, глядишь, еще и помочь сможет, а то и сама что придумает. Сейчас мы оба находились на объекте. Назвали его «Исследовательский центр». Я закончил последние приготовления и зашел к супруге, которая сидела в отдельном кабинете, дополнительно укрепленном. Сюда еще и энергетические линии сводились, чтобы она могла подпитываться, если потребуется. С последним интересный момент связан. Катя научилась сознательно управлять процессом поглощения энергии. Теперь при желании не отовсюду тянула, а целенаправленно поглощала откуда хотела. Пугающая способность на самом деле. Катя – идеальный убийца алхимиков. Запусти ее в прошлый мир, и никто бы ей не смог противостоять, разве что издалека, чем-то тяжелым накрывать, что против ходока несколько бессмысленно. «Ты как тут?» – спросил я, войдя в кабинет. «Пока никак», – ответила она скучающе. «Все закончил?» «Да, можно первого приглашать». «Наконец-то!» Супруга сюда прибыла со мной пару часов назад. Успела познакомиться с теми, кто будет тут работать. В целом изучить, что анализировать придется. На это ушло не так много времени. Вот и скучала она, пока проект не запустили. Запустила она его, кстати, сама. Отправила через телефон сообщение, и в закрытую комнату открылся портал. Не мой. Ходок с той стороны озаботился. Вел он прямо с базы, гвардейцев, которые будут к нам по одному заходить. Сначала в предбанник, а после команды в комнату для анализа. Там зеленый загорается, давая понять, что можно следующего запускать. «Пойду пока портал стабилизирую», – сказал я Кате. Порядок работы прост. Гвардеец заходит в комнату, и с него сразу же снимаются первичные параметры. Его сила, потенциал, выработка энергии в фоновом режиме. Этот анализ я доработал, и теперь не надо было погружать человека в энергетический вакуум. Дальше в комнату зайдет медсестра и целительница. Первая возьмет кровь и слюну, вторая проверит человека своими методами. После этого целительница уйдет, передаст данные второй медсестре, чтобы та оцифровала их. А первая медсестра выдаст гвардейцу амулет и попросит сделать ряд упражнений. Присесть раз 30, отжаться и попрыгать. Это нужно, чтобы нагрузить организм и снять еще ряд параметров. На этом все. По моим прикидкам, на одного человека должно уходить 5-10 минут. Задача – для начала проверить сотню гвардейцев и взять неделю на анализ и докручивание методов. Кровь я буду анализировать лично. Уж к этим знаниям я точно никого допускать не собираюсь. Жену в том числе. Они ведь не просто так запретными считаются. Как накопятся пробирки, так скопом за них и возьмусь. Убедившись, что процесс запущен и все идет как надо, отправился другими делами заниматься.